Матерь Агни-йоги. Мускулы нуждаются в упражнении. Психическая энергия тоже. Только постоянным упражнением и применением можно ее укрепить и усилить. Для этого человеку дается день. В течение дня сколько раз можно сознательно применить огненную силу, не прибегая к обычным методам. Жизнь дает бесконечные возможности растить огни. Не забудьте, что психическая энергия называется великим узником. Именно благодаря тому, что человек держит ее под спудом, не допуская свободного и сознательного ее выявления. Она очень чувствительна, она усиливается даже от одного памятования о ней. Она требует осознания и готова служить человеку. Это могучее оружие духа, только не следует забывать, что оружие это обоюдоострое, и себя им поранить очень легко. Оно требует бережного отношения и большой осмотрительности. Им надо научиться владеть в совершенстве.